Глава 13. Плавание в Тиморском море. Долли Хоу покинула порт Сан-Диего 3 апреля 1882 года в 10 часов утра. В открытом море ввиду американского берега капитан Эллис взял курс несколько более на юго-запад, чем при первом своем плавании. Он имел намерение направиться кратчайшим путем в Арафурское море, через пролив Торреса, по выходе из которого найден был обломок резного украшения с Франклина. 26 апреля показались острова Жильберта, рассеянные в этих водах. Оставив к северу обе группы островов Скарбора и Кингсмиль, образующих этот архипелаг, расположенный на расстоянии 800 миль от австралийского берега к юго-востоку от Каролинских островов, капитан Эллис втянулся между островами, составляющими группу Ваникора. Эти острова покрыты непроходимыми лесами, на всем своем пространстве с весьма плодородной почвой принадлежат архипелагу Вити. Подход к ним чрезвычайно опасен, так как они окружены со всех сторон коралловыми рифами. Здесь, как известно, Дюмон, Дюрвиль и Дильон напали на следы кораблей Лаперуза, Поиски и Надежда, которые отплыли из Бреста в 1791 году и которым не суждено было возвратиться, так как они разбились об утесы Ваникора. Живя одной мыслью, вся команда Долли Хоуп не могла не подумать об ожидающей их каждую минуту подобной же участи при появлении на горизонте этого пользующегося столь печальной известностью острова. 200 миль далее путь Долли Хоуп наискось перерезал архипелаг Соломона, носивший ранее наименование Новой Георгии или Арсацидовой земли. Архипелаг этот заключает в себе 10 больших островов, занимающих пространство в 200 миль длиной и 40 шириной. Между ними заключаются острова Картере, называемые также островами Резни, что указывает на кровавые сцены, происходившие раньше на этих островах. Капитану Эллису не предстояло ни наводить какие бы то ни было справки у туземных жителей этих островов, ни производить какие-либо исследования в этих водах. Поэтому, не останавливаясь там, он держал курс по направлению к проливу Торреса, горя желанием не менее Заха Френа добраться поскорее до Арафурского моря, где найден был обломок. Там предполагалось произвести самое тщательное исследование, неустанно и последовательно, в надежде на успешный исход. Земля папуасов, называемая также Новой Гвинеей, была уже недалеко. Несколько дней спустя, после прохода Соломоновых островов, показался архипелаг островов Луизиады. Долли Хоуп прошло мимо островов Россель, Антрикаста, Траберьян и множество иных островков, совершенно скрытых под роскошными сводами растущих на них кокосовых пальм. Наконец, после трехнедельного плавания, сигнальщики рассмотрели на горизонте возвышенности Новой Гвинеи, а после этого стрелки мыса Йорк, выдвигающиеся от австралийского берега, который ограничивает севера и юга пролив Торреса. Пролив этот весьма опасен. Капитаны судов дальнего плавания избегают его, если заходят туда, то исключительно лишь в силу крайней необходимости. Опасность плавания по нему так велика, что морские страховые общества отказываются принимать на страхование те суда, которым предстоит плавание в этих водах. Тут приходится опасаться тех течений, которые постоянно появляются со стороны Тихого океана по направлению к Индийскому океану, делая там плавание для судов чрезвычайно опасным. Возможно рисковать проходом в этих водах лишь в продолжении нескольких часов ежедневно, в то время, когда положение солнца дает возможность усмотреть валы морской зыби. Подходя к проливу Торреса, капитан Эллис спросил Заха Френа. «Итак, верно, что Калифорния нашла осколок с Франклина против острова Мелвилла?» «Да, совершенно верно», — отвечал Зах Френ. «Значит, это произошло на расстоянии приблизительно 500 миль по направлению к Арафурскому морю от пролива?» «Да, именно так, капитан. Но я понимаю, что именно затрудняет вас. Считаясь с правильными морскими течениями, представляется логичным заключение, что если этот кусок был найден против острова Мелвилла, то, несомненно, Франклин должен был погибнуть у входа в пролив Торреса». «Совершенно верно, Зах Френ. А потому надо было заключить, что Джон Бренникен избрал именно этот опасный путь, направляясь в Сингапур. А я никогда не приму этого предположения. Я продолжаю верить, что так как судно усмотрено было в последний раз к югу от острова Целебес, то ясно, что оно, несомненно, проходило по Малайскому морю. А так как это представляется несомненным, заметил в свою очередь лейтенант, то отсюда неизбежно вытекает заключение, что если капитан Бренникен сказался в Тиморском море, то он мог попасть сюда исключительно лишь через один из проливов Зонских островов. «Это не подтверждено ни малейшему сомнению», — отвечал капитан Элис. «И я не понимаю теперь, каким образом Франклин мог вдруг оказаться так далеко на востоке. Ведь что-нибудь одно, если судно лишилось всякой оснастки, морские течения должны были неминуемо отнести его на сотни миль на восток от пролива Торреса. Если же все на нем было исправно, то зачем ему было возвращаться в этот пролив, если Сингапур совсем в противоположной стороне?» «Я совершенно сбит с толку», — продолжал лейтенант. «Если бы обломок был найден в Индийском океане, это можно было бы объяснить последствиям крушения, происшедшего либо у Зонских островов, либо у западного австралийского берега». «Между тем», — подхватил капитан, — «обломок найден в виду острова Мелвилла, а это как бы указывает на гибель Франклина в той части Арафурского моря, которая находится по соседству с проливом Торреса, или даже в самом этом проливе». «Но, быть может, — заметил Зах Френ, — вдоль австралийских берегов существуют встречные течения, которые отнесли обломок по направлению к проливу. В таком случае судно могло потерпеть крушение и к западу от Арафурского моря». «Мы проверим это», — отвечал капитан Элис. «А пока что будем держать курс в предположении, что Франклин разбился об утесы в проливе Торреса. Я уверен, что мы отыщем капитана Джона, если нам удастся взять правильный курс», — вновь повторил Зах Френ. Заключение, к которому они пришли, было наиболее правильным, и на нем пока остановились. Ширина пролива приблизительно 30 миль. Трудно себе представить то огромное количество островков и подводных камней, которыми усеяно это море. Невзирая на тщательные работы наилучших гидрографов, не удалось еще пока нанести их все на морские карты. Число этих островков, по большей части выступающих над водой, не менее 900, причем наиболее значительные из них не превышают 3 или 4 миль в окружности. Они населены племенем андаменов, весьма кровожадных и опасных для мореплавателей, имеющих несчастье попасть в их власть, что и подтверждается умерщвлением экипажей Честерфилда и Армьюзи. Туземцы эти употребляют для сообщений между островками легкие пироги малайской конструкции, которые служат им и для дальних морских переходов, например, из Новой Гвинеи в Австралию и обратно. Капитан Джон и товарищи его не имели бы затруднений, если бы они нашли убежище на одном из этих островков, добраться сначала до австралийского берега, а затем до какого-нибудь поселения, расположенного в заливе Карпентария или же на полуострове Йорк, откуда возвращение их на родину представлялось лишь вопросом времени. Но так как никто из них пока не появился, то приходилось остановиться на одном наиболее вероятном предположении, что все они находились во власти дикарей. А от последних нельзя было ожидать ничего иного, как только того, что они сначала убили их всех, а потом съели. Таково было мнение капитана Элиса и всего экипажа Долли Хоуп. Несомненно, такова была бы участь переживших крушение Франклина, если последнее произошло в проливе Торреса. Оставалось, правда, предположение, что судно не вступало в пролив, но тогда каким образом найти ключ к разгадке того, что обломок найден был в виду острова Мелвилла? Капитан Элис отважно вступил в эти опасные проходы, приняв, разумеется, все меры предосторожности. Он рассчитывал благополучно выбраться из этого лабиринта подводных камней и дать отпор туземцам в случае, если бы они дерзнули напасть на него, благодаря совершенной уверенности превосходных качествах своего парового судна, бдительности начальствующих на судне лиц, храбрости и хладнокровия экипажа. Те корабли, которые по той или иной причине вынуждены входить в пролив Торреса, предпочитают обыкновенно придерживаться ближе к австралийскому берегу, ибо вход в этот пролив буквально усеян грядами коралловых рифов со стороны Тихого океана. К югу же от земли папуасов расположен большой остров Муррей, который необходимо было тщательно исследовать. Долли Хоу предстояло для этого пройти между двумя весьма опасными рифами – Истерн Филдс и Бут Риф. Так как последний издали весьма схож с остовом судна, потерпевшего крушение, то можно было бы по первому впечатлению предположить, что исследователи набрели, наконец, на остатки Франклина. Понятно то чувство тревоги, которое охватило на время весь экипаж. Тревога вскоре, однако, рассеялась. Паровой катер обследовал местность и удостоверился, что тут простая игра случая. Около острова Муррей видели несколько челноков, выдолбленных с помощью огня и топора из древесных стволов. Устойчивое положение этих челноков на воде достигается через посредство особых противовесов. Приводятся они в движение с помощью весел. На каждом из этих челноков помещалось от 5 до 6 дикарей, которые ограничивались тем, что неистово кричали или, правильнее выражаясь, выли наподобие диких зверей. Они не решились, однако, произвести открытое нападение на Долли Хоуп, которое тихим ходом обошло вокруг всего острова. Нигде не было замечено никаких следов кораблекрушения. Видны были на всех островах и островках одни лишь чернолицы и туземцы атлетического телосложения, с волосами, выкрашенными в красный цвет, с лоснящейся кожей лица и толстым, но не приплюснутым носом. В знак своего враждебного настроения они, укрываясь за кокосовыми пальмами, тысячами произрастающими в этом проливе, махали копьями, луками и стрелами. Капитан Эллис, возобновив запас угля в Сомерсете, одним из портов Северной Австралии, употребил целый месяц до 10 июня для того, чтобы исследовать самым тщательным образом все пространство, заключенное между заливом Карпентария и Новой Гвинеей. Он заходил на острова Мильграф, Банкс, Горн, Альбани, на остров Буби, весь изрытый пещерами, в одной из которых помещается почтовый ящик для писем с судов, следующих по проливу Торреса. Мореплаватели не ограничиваются, однако, лишь одним вскрытием этого почтового ящика. Эта операция, понятно, не происходит в определенное время. В силу международного соглашения моряки всех стран обязываются последовательно возобновлять запасы каменного угля и съестных продуктов в складах на острове Буби, доступ к которым для туземцев невозможен вследствие сильных морских течений, непреодолимых для их легких челноков. С помощью подарков, представляющих незначительную денежную стоимость, удавалось несколько раз завязывать сношения с некоторыми мадосами или старшинами племен, населяющих эти острова. Взамен получаемых подарков они преподносили кайзо или панцири черепах и инкрасы, ожерелья из раковин, заменяющих им денежные знаки. Не владея их наречием и не имея возможности добиться понимания ими английской речи, не удалось, однако, узнать от этих андаменов, неизвестно ли им было о каком-нибудь кораблекрушении в тот период, когда предполагалось, что погиб Франклин. Насколько представлялось, однако, возможным судить по внешним признакам, нельзя было предположить, что дикари эти располагали какими-нибудь предметами, оружием или вещами домашнего обихода американского производства. Точно так же не было найдено ни железа, ни обломков дерева или мачт, или кусков судовой обшивки, которые могли быть добыты туземцами при разборке судна. Результат этих исследований привели капитана Эллиса к заключению, когда он покидал этот остров, что если у него и не было неопровержимых доказательств того, что Франклин не разбился у этих утесов, то во всяком случае он не располагал и вескими доказательствами противоположного. Предстояло произвести исследование Рафурского моря, продолжение Тиморского моря, заключенного между цепью Зонских островков с северной стороны и австралийским берегом с южной стороны. Что же касается залива Карпентария, то капитан Эллис решил оставить его без исследований, исходя из уверенности, что в случае кораблекрушения у его берегов слухи о последнем, несомненно, дошли бы до соседних поселенцев. Он решил перенести исследование прежде всего на побережье земли Арнгейма, предполагая затем на обратном пути исследовать северную часть Тиморского моря, так же, как и многочисленные проливы между островами, дающие доступ в это море. Плавание в водах, омывающих землю Арнгейма, усеянных островками и рифами, потребовало не менее месяца. Розыски оказались, однако, тщетными на всем пространстве от западной части залива Карпентария вплоть до залива Ван Димена. Нигде не удавалось экипажу Долли Хоуп напасть на какие-либо следы остатков корабля, потерпевшего крушение. Не дали никаких указаний ни австралийские туземцы, ни китайцы, промышляющие ловли трепангов в этих морях. При том, что все местные австралийские племена – людоеды, если люди с Франклина попали в их руки, несомненно, что ни один из них не мог спастись без чуда. 11 июля на 130 градусе долготы капитан Эллис приступил к исследованию островов Мелвина и Баттурста, отделенных между собой узким проливом. Обломок с Франклина был найден на 10 миле далее, по северному направлению от этой группы островов. Имелись основания предполагать, что морское течение увлекло этот обломок от рифа незадолго до того времени, когда он был выловлен Калифорнией, ибо в противном случае обломок отнесен был бы далеко на запад. На основании этих соображений можно было предполагать, что место крушения судна находилось недалеко. Обследование это продолжалось более 4 месяцев, ибо оно заключало в себе не только все побережье обоих островов, но также и береговые линии земли Арнгейма до канала Королевы и даже далее, до устья Виктория-Ривер. Углубляться внутрь страны представлялось не только затруднительным, но и было связано с болезненным риском без надежды получить необходимые справки, так как все дикие племена, кочующие в северной части Австралии, опасные людоеды, о чем свидетельствовал большой незадолго перед тем случай с голландским судном «Гронингель», о котором рассказывали капитану Эллису во время одной из его остановок. Это судно сначала было завлечено ложными сигналами на рифы у острова Ватурст и потерпело там крушение, после чего весь экипаж был уничтожен этими хищными зверями, самое соответствующее подобным извергам название. Каждый, попадающий к ним в неволю, обречен заранее на самую ужасную смерть. Но представлялась ли, однако, капитану Эллису возможность напасть хоть на какие-нибудь следы кораблекрушения, если уже ему никак не удавалось узнать, когда и как экипаж Франклина попал в руки этих дикарей? Вопрос этот представлялся тем более уместным, что не истекло еще 8 месяцев с того времени, как Калифорнии удалось выловить у острова Мелвилл тот кусок обшивки судна, о котором несколько раз было упомянуто выше. Основываясь на этой надежде, капитан Эллис приступил непосредственно к поискам во всех береговых впадинах и бухтах, около утесов, не считаясь не только со всеми трудностями подобных розысков, но и с несомненной их опасностью. Тщательность розысков, естественно, требовала весьма много времени. Не один раз Долли Хоуп грозила опасность разбиться о береговые рифы этого недостаточно обследованного морского берега. Много раз приходилось отражать боевым огнем нападения на судно дикарей и даже вступать с ними в рукопашный бой, прибегая к помощи топоров. Розыски оказались бесплодными как в окрестностях Мелвилла, так и у земли Арнгейма, вплоть до истока Виктории. Также и в проливе Торреса не удалось найти никаких следов кораблекрушения или выловить какой-либо обломок. Таковы были результаты экспедиции к 3 ноября. Какое решение предполагал принять капитан Эллис? Признавал ли он данное ему поручение исполненным, по крайней мере, в отношении австралийского берега, островов и островков, расположенных здесь? Не думал ли он о возвращении в Сан-Диего по окончании исследования маленьких островков Зонского архипелага в северной части Тиморского моря? Словом, прав ли он был признавать, что им добросовестно исполнено было все зависящее от него? Понятно, что этот благородный моряк колебался признать данную ему задачу решенной, даже доведя исследование до австралийских берегов. Случайность положила предел его сомнениям. 4 ноября, в то время как он вместе с Захом Френом ходил по палубе парохода, Зах обратил его внимание на какие-то предметы, которые плавали в полумиле от Долли Хоуп. Это были не деревянные обломки, не часть обшивки или древесные пни, а огромные пучки травы, род морских водорослей, желтоватого цвета, всплывавшие на поверхность воды. «Как это странно!» — заметил Зах Френ. «Готов биться об заклад, что трава эта плывет сюда с запада и даже с юго-запада. Значит, есть какое-то течение, которое относит эту траву в сторону пролива». «Вероятно, это так», — отвечал капитан Эллис. «Но течение-то местное и направлено к востоку. А может быть, это просто волна прилива?» «Вряд ли это так, капитан», — отвечал Зах Френ. «Я теперь припоминаю, что мной была замечена на рассвете масса подобных же пучков зелени, гонимых течением». «Вы уверены в этом, боцман?» «Столь же уверен, как в том, что нам удастся найти капитана Джона». «Если подобное течение действительно существует, — продолжал капитан Эллис, — то возможно, что обломок с Франклина перенесен был с запада». «По-моему, это так», — отвечал Зах Френ. «В подобном случае нечего нам сомневаться более, боцман. Необходимо продолжать исследование этих берегов Тиморского моря, вплоть до оконечности Западной Австралии». «Мне всегда думалось, что оно так и есть, капитан Эллис, что, несомненно, существует береговое течение с весьма заметным направлением в сторону острова Мелвилла. Если допустить, что капитан Бренникен погиб в западных водах, то вполне возможно, что какой-либо обломок его судна отнесло в те воды, где он выловлен был Калифорнией». Капитан Эллис пригласил к себе лейтенанта для обсуждения с ним вопроса о целесообразности решения продолжать исследование, взяв курс на запад. Лейтенант признал необходимым продолжать, по крайней мере, до исходной точки появления морского течения, если существование последнего не подвержено сомнению. «Будем продвигаться на запад», — отвечал на это капитан Эллис. «Мы обязаны доставить Сан-Диего совершенно обоснованное убеждение, а не ограничиваться одним лишь предположениями. Словом, мы должны иметь в руках неопровержимые факты, подтверждение тому, что не осталось более никаких следов Франклина, если последний погиб у австралийского берега. В силу этого весьма основательного решения Долли Хоуп снова направилась к острову Тимор для возобновления запасов угля. По прошествии 2 суток судно спустилось вниз к мысу Лондон-Дерри, выступающему угла, образуемого западной частью Австралии. Выйдя из канала Королевы, капитан Эллис, насколько возможно было, придерживался ближе к берегу и прошел вдоль материка, начиная от мыса Тортель. Береговое течение в этом месте совершенно определенно имело направление с запада на восток. Это явление отнюдь не было обусловлено действием прилива и отлива, оно существовало вследствие постоянного перемещения масс воды, происходящего в южной части Тиморского моря. Приходилось, следовательно, попытаться подняться вверх по этому течению, исследуя попутно все бухты и рифы до тех пор, пока Долли Хоуп не дойдет до открытого моря на границе Индийского океана. Подойдя к устью Кембриджского залива, омывающего подножье горы Кокбурн, капитан Эллис признал безрассудным рисковать, втягивая судно в эту длинную воронку, усеянную рифами, берега которой посещаются весьма опасными племенами дикарей. Последствием этого решения была высылка парового баркаса под начальством Заха Френа с командой в 6 хорошо вооруженных матросов для исследования пролива. «Очевидно», — заметил капитан Эллис, передавая ему свои наставления, «невозможно допустить мысли о том, что Джону Бренникину и его экипажу удалось сохранить жизнь, если они имели несчастье попасть во власти дикарей. Но нам существенно важно знать, сохранились ли еще какие-либо останки Франклина в том случае, если дикарям удалось посадить его на какой-нибудь камень в Кембриджском заливе. Вполне определенная задача, порученная боцману, была исполнена в высшей степени добросовестно. Он добрался на паровом катере вплоть до острова Адольфуса, расположенного в глубине бухты, обошел его кругом и не нашел там ничего такого, что могло побудить его продолжать дальнейшие исследования. После этого Долли Хоуп продолжила прерванный путь и, оставив за собой Кембриджский залив, обогнула мыс Дюсажур и поднялась к северо-западу, придерживаясь берега Западной Австралии. В этой части расположено множество островков, и заливы имеют весьма прихотливые очертания. Столь утомительные и производимые с таким самопожертвованием со стороны всего экипажа исследования не увенчались никаким успехом. Однако экипажу судна предстояло вынести еще более тяжкие испытания, когда Долли Хоуп обогнула мыс Лондон-Дерри. У этого берега, непосредственно подверженного всей ярости прибоя огромных волн Индийского океана, почти нет убежищ, где мог бы укрыться корабль, потерявший оснастку. Но ничего не в состоянии было охладить рвение экипажа, и среди матросов даже установилось соревнование в этом крайне опасном деле. Выйдя из бухты Колье, капитан Эллис смело направился через архипелаг Буканир. Он не имел в виду, однако, переходить за мыс Левик, оконечностью которого заканчивается северо-запада Кингзунд. Решение-то не было вызвано опасениями наступления дурной погоды. Октябрь и ноябрь в этой части Индийского океана соответствуют апрелю и маю северного пояса. Таким образом, плавание могло происходить в благоприятных условиях. Однако не было возможности продолжать его совершенно неопределенное время, а потому заранее было произнесено конечным пунктом исследования то место, где прекращалось береговое течение, которое поднималось к востоку, увлекая за собой обломки вплоть до острова Мелвилла. В конце января 1883 года экспедиция признана была законченной, когда Долли Хоуп удалось, хотя и безрезультатно, завершить исследование обширного бассейна Кингзунда, в который впадает река Фицрой. Паровой шлюпке пришлось выдержать бешеное нападение со стороны дикарей в устье этой реки. 2 человека команды были ранены при этом нападении, к счастью, не опасно. Благодаря лишь редкому хладнокровию, высказанному капитаном Эллисом, эта стычка не имела более печального исхода. Как только Долли Хоуп вышла из Кингзунда, оно остановилось на параллели мыса Левик. Капитан Эллис держал совет с лейтенантом и боцманом. После внимательнейшего изучения карт решено было закончить экспедицию именно в этом месте, на 18-й параллели южного полушария. Берег за Кингзундом совершенно открытый, встречаются небольшие островки, и эта часть земли Тасмана, которую он ограничивает со стороны Индийского океана, изображена пока еще белым пятном на самых новых географических картах. Не было никакой необходимости направляться далее к юго-западу, так же, как и посещать остров Дампир. Да кроме того, запасы угля на Долли Хоу подходили к концу, и наиболее целесообразным представлялось взять непосредственно курс на Батавию для возобновления там запаса топлива. По исполнении этого предстояло возвратиться в Тихий океан через Тиморское море мимо Зонских островов. Итак, судно взяло курс на север, и вскоре австралийский берег пропал из виду.